Глава 9. Приключения для Александра и Гурьяна начались сразу, как только родная Зарянка скрылась за поворотом реки. Пока Гурьян приноравливался к управлению плотом, имеющему высокую инерцию, а Александр крутил педали, прямо по курсу показалась первая аномалия. Из реки поднимались пузыри воздуха, не просто пузырьки, а крупные, оповещающие окрестности о своем появлении утробным звуком. Возникали они примерно 2 раза в минуту, и сразу же на месте их появления в реке закручивалась воронка, увидеть которую удалось только приблизившись к ней на 100 метров. Вела она, скорее всего, в бездонные недра земли, превратившиеся после катастрофы в сплошные полости и разломы. «Гурьян, правь к берегу и затянет!» — испугался Александр ускорившегося течения. «Я правлю!» Гурьян отчаяние замахал веслом. Александр взял свое весло и загреб им с кормы по диагонали, чтобы скорее развернуть нос плота. Как только он вышел на нужный угол, Александр сел за педали, очередная порция пузырей поднялась из воды и следом зашумел водоворот на месте их появления. Плот вильнул кормой, но усилия 2 человек вырвали его из затягивающей ловушки. «Надо же! Дыра там серьезная! Столько воды за раз уходит!» — вытер вспотевший лоб рукавом Гурьян. Он положил весло на борт. Александр прекрасно справлялся и один. Плот приближался к берегу, а благодаря течению опасное место оставалось позади. «Знаешь, это не очень хорошо, что рядом с Зарянкой есть такая штука. Если газы шуруют наружу, значит, где-то внизу разломы до самой магмы, от которой они поднимаются. Когда-нибудь этот чайник рванет», — задумался Александр. «А может и нет. Может быть, просто дыры в земле заполняются водой». «Вони нет, похоже на обычный воздух», — заметил Гурьян. «Да вроде того», — согласился Александр. «Надо быть намного осмотрительнее. В дождь...» Он кивнул на темнеющее небо. «Плыть точно не стоит». Местность было не узнать. До катастрофы вокруг реки зеленели луга, а теперь они превратились в потемневшие равнины с бесчисленными чашами озер. Землетрясение изменило рельеф, из-за чего русло реки сильно поменялось. Темные воды ее виляли по низинам, которые прежде могли возвышаться над остальным ландшафтом, сливались в расщелины и продолжали свой путь, наполнив их до краев. Из-за расщелин казалось, что у реки полным-полно притоков. Края некоторых из них были видны, а другие простирались за горизонт, и вместе впадения выглядели настолько широкими, что их можно было запросто принять за основное русло. Сплав для людей, сталкивающихся с этим впервые, временами казался решением сложной головоломки. Прежде чем миновать разветвление, приходилось решать, в какой из протоков идти. Проще всего было, когда расщелина пересекала реку, тогда ее исключали сразу, но бывали случаи, когда она вклинивалась в русло одной стороной, наполнялась водой, а течение устремлялось дальше от места впадения. Отличить на глаз, куда пошло основное русло, а куда ложное ответвление, не получалось. Гурьян предложил бросать жребий. «Не пойдет. Так мы с тобой до зимы никуда не доплывем». Александру хотелось найти метод, помогающий на глаз определить правильное русло. Его первоначальный метод считать скорость истинного русла выше скорости ответвлений чуть не стоил им жизни. В полдень они достигли разветвления реки на 2 широких рукава. Александр определил, что правый рукав, согласно его теории, выглядит как продолжение реки. Гурьян подчинился авторитету шефа, хоть и не имел представления о том, какой из них выглядит убедительнее. Буквально через 5 минут движения по руслу оно начало стремительно сужаться. Над ним росли и опасно нависали крутые берега из мокрой земли, готовые обвалиться в воду. А в довершении до слуха донесся шум падающей воды, и появился пар, поднимающийся над ней примерно в 200 метрах впереди. Течение ускорялось с каждой секундой. Возможности пристать к берегу не было никакой, а неправильный выбор начинал выглядеть смертельной ловушкой. Гурьян с новыми силами сел за педали, а Александр налег на весла. Они вырвались из цепких лап усиливающегося течения, потратив на это много сил. Только вернувшись назад на развилку, позволили себе расслабиться. «Одно могу сказать, ты здорово придумал сделать обтекаемый плот. Мы бы точно не осилили плыть против течения на той конструкции, которую я задумал вначале. И еще, мой метод не намного лучше жеребия». Не постеснялся признать свою ошибку Александр. «Спасибо, Александр Сергеевич. К такому у меня есть смекалка. Вот с другими науками полный швах». «Сейчас, Гурьян, как раз смекалка будет нам наукой. Думаю, пока нужно держать глаза открытыми и доверять интуиции при выборе русла. Если заметишь какую-нибудь зависимость, делись, а я буду смотреть в оба, пока не увижу решения». «Конечно», — пообещал Гурьян. «Здесь и заняться другим нечем, кроме как лупать глазами по сторонам». После такого адреналинового заплыва пришлось взять небольшой тайм-аут и перекусить. Обед не занял много времени. Пригоршня зажаренных досуха червей, еще меньшая порция квашеной капусты и вода с ароматом вишневых веток. Для путешественников пайка была даже чуть больше, чем для обычного жителя городища. Никто не ожидал, что в первую весну после катастрофы будет ждать такой сюрприз, как потоп. Всю зиму строили планы скорее отправиться на добычу продуктов питания. Разорять погреба и прочие места, но обильная вода перечеркнула их напрочь. С холма не на чем было даже спуститься. Он торчал посреди водной глади, как остров Робинзона Круза. Дождевые черви и решение начать делать террасы для посадки сорга вернули жителям Зарянки надежду и смысл существования. Чтобы снова не испытывать надежду на прочность, Александр решил отправиться на сплав. С одной стороны, он надеялся раздобыть нормальные продукты питания, с другой — изучить этот путь и, по возможности, наладить контакты с выжившими. Он верил, что через пару-тройку лет слава о Зарянке разнесется по округе. Людям будут нужны инструменты для обработки земли и строительства, а также место, куда будет удобно приезжать с целью торговли и обмена. Если природа закончила с сюрпризами, то положение Зарянки как речного порта, поселение на холме, которому не грозит наводнение, и проще оборонять от возможных нападений со стороны конкурирующих фирм, выглядело многообещающим. Дух предпринимательства в Александре не умер, напротив, лишившись государственной опеки, расправил крылья. Он был уверен, что те, кто стартует раньше всех, смогут откусить большой кусок территории, превратив свое небольшое поселение в столицу аналога средневекового княжества. У Зарянки было одно преимущество над всеми. Они начали так жить задолго до катастрофы. «Отправляться надо», — произнес Гурьян, заметив, что шеф погрузился в мысли и не спешит. «Что?» — переспросил Александр, выбираясь из дебри размышлений. «Не натянет никак», — Гурьян показал веслом в небо. «Обычно так бывает перед очень сильным дождем. Помните, месяц назад кружило, кружило, а потом как дало на два дня, чуть Зарянку не смыло». «Помню, но тогда еще только начало весны было. Глядишь, обойдется». Александр посмотрел на небо. Половину горизонта затянуло свинцово-серыми тучами, мрачными и холодными. «Ладно, поехали». Он оттолкнулся веслом от илистого берега. Выровнял по течению плот, после чего в дело вступил Гурьян, начав крутить педали. Лопатки поднимали в воздух водяную взвесь. Александр, когда его участие в управлении плотом не требовалось, накрывал веслом брызги. На будущее надо бы смонтировать над колесом защитный кожух. В течение часа плот без проблем одолел приличное расстояние. Лишь однажды в воду съехала часть обрыва, и до плота добежала поднятая им волна, перехлестнув через борт. Она не причинила никакого вреда ни плоту, ни имуществу, которое перевозилось на нем, Сильнее всего людей на нем пугал приближающийся дождевой фронт. Удивительно, но ветер дул навстречу приближающемуся дождю. «Что делать в таком случае?» — непонятно у кого и о чем спросил Гурьян. «Хочешь, не хочешь, а начнешь поклоняться божеству, что подвел ненастье». «Ну, если тебе так спокойнее и ты веришь, что это поможет, пожалуйста», — ответил Александр с долей иронии в голосе. «Вот сейчас мне было бы спокойнее», — бросил на небо испуганный взгляд Гурьян. «Но куда так затягивает? Не просвета!» «Хорошо, что грозы нет. Может, это грибной дождик?» «Это тоже подозрительно. Непонятно, чего ждать. Давайте к берегу пристанем». «Только вот тот поворот пройдем». Александр увидел впереди крутой изгиб, за которым река пропадает из виду. «Ладно», — нехотя согласился Гурьян. И активнее забил колесом по воде. Холодный ветерок неожиданно дохнул в лицо и прошелся рябью по спокойной поверхности воды. Гурьян бросил красноречивый взгляд в сторону Александра. «До поворота», — напомнил тот. Стена из дождя закрыла горизонт туманной пеленой. Но и поворот за крутыми берегами реки был рядом. Александр начал помогать веслом, чтобы скорее достичь его. Они даже не обратили внимания на зеленую полосу свежей травы по кромке берега, будучи слишком увлечены желанием добраться до намеченной цели до начала дождя. Александр начал прижиматься к берегу, чтобы в случае ливня успеть пристать. Крутой поворот до последнего хранил тайну, не показывая, что находится за ним. То, что он явил, ввергло людей на плоту в шок. Неожиданно река превратилась в огромное озеро. Вернее, она впадала в огромное озеро. Не факт, что водохранилище питалось только ее водами. Плот тут же наскочил на встречную волну и заколыхался на ней. Александр не стал тянуть время, развернул веслом носовую часть плота и направился к берегу. «Нифига себе!» — сказал я себе, — вымолвил вышедший из ступора Гурьян. «Океан!» «Да уж, раскинулось море широко», — согласился Александр. Озеро широким клином расходилось вдаль. Противоположный берег его терялся в дымке, и сложно было с уверенностью сказать, земля там или же оптическая иллюзия. Дождь и вовсе помешал это сделать. Его стена шумно приближалась к плоту, гоняя перед собой свежий влажный ветер. Александр и Гурьян забрались под навес и прикрылись накидками, чтоб не так сильно промокнуть. Дождь нещадно обрушился на плот, скрыв и заглушив его пассажиров от окружающего мира. Видимость сузилась до нескольких метров. Кромка сырого берега вскоре покрылась бегущими к воде ручьями. Еще немного, и они стали похожи на небольшие речки. «Сергеич, надо немного отойти от берега, иначе под нас грязь натянет. Присосет!» — перекрикивая шум дождя, поделился Гурьян. «Согласен, пройди немного!» Александр вышел под дождь и развернул веслом плот. Гурьян покрутил педали и отпустил. Тот проплыл по инерции несколько метров. Теперь они находились посреди сплошной воды. Александр снова спрятался под навес, но за те мгновения, что он был вне него, успел промокнуть насквозь. «Откуда здесь такое водохранилище?» — спросил Гурьян. «Его здесь никогда не было», — уверенно произнес Александр. «Я думаю, что оно появилось недавно, этой весной. Грунт просел после землетрясения, а потом вся вода собралась в низине». «Так интересно. Под боком теперь будет большое озеро». «Не знаю, надолго ли. Уйдет под землю или еще что. Природа в последнее время такие вещи творит, ничего не предугадаешь». «Хотелось бы, чтобы осталось. Лет через пять, когда заработаю на первый отпуск, рвану сюда на катамаране с феклой». Александру это показалось смешным. «Почему через пять, а не через год?» — спросил он. Киндера надо заделать. Гурьяныча, подрастить его, а потом можно и отдохнуть. У нас детсад будет?» «Киндера — дело хорошее, но не спешите пока. На таких харчах здоровый ребенок не родится». Александр кивнул на котомку, в которой лежал паек из дождевых червей. «Такой же будет, как глиста». «Вот потому я и вызвался. Хочу решить вопрос с продовольствием, чтобы размножаться было не так страшно. И от дождевых червей не отставать. А вы, Соглай, разве не думали над этим?» Вопрос из уст Гурьяна прозвучал так, словно это было очевиднее очевидного. «Мы?» — засмущался Александр. «Признаться честно, я отношу себя к категории людей, которые уже задумываются о внуках. Не уверен, что в моем возрасте стоит тиражировать отпрысков. Нездоровый образ жизни, нервы, не дай бог, какой-нибудь с дефектами родиться. На мучение. Вы не старый, Александр Сергеевич. Я считаю, будто вы учились старше меня класса на два. Типа вы уже из армии пришли, а меня только забрили». «Серьезно?» Александр засмеялся и хлопнул Гурьяна по плечу, польщенный комплиментом. «Аглая не против, если честно. Ей хочется стать матерью. Но я как представлю, что в один месяц Зарянка превратится из нормального городища в родильный дом, люди станут подходить к нему, а с холма будет нестись детский плач на разные голоса». «Это у вас, Сергеич, еще с той поры порядки остались, что ребенка надо рожать, когда все будет готово. Сколько знаю по своим родителям и знакомым, все рожали, когда могли, и только потом начинали подстраиваться под обстоятельства. Нам медлить нельзя, потому что впереди все слишком неопределенно». Александр посмотрел на Гурьяна другим взглядом, в котором было больше искреннего удивления. «Склонен с тобой согласиться. Перспективы туманные, как этот дождь. Видно на пять шагов, а дальше хрен его знает. Потому нужно поступать, исходя из сиюминутных соображений». Он задумался, затем усмехнулся своим мыслям. «Я и отец». «Знаю уже, как Гордей будет звать вашего отпрыска». «Как?» «Барчук или молодой барин». «Ох уж этот Гордей, развел театр. Никак из него не могу эту дурь выбить». «Выпороть его и всего делов», — хохотнул Гурьян. Александр рассмеялся вместе с ним. Через час дождь стих, хотя небо совсем не разведрилось, давая понять, что осадки еще возможны. Перед Александром и Гурьяном встал вопрос: плыть по краю водоема или сократить путь через центр? Осторожность нашептывала выбрать первый вариант, но азарт желал прохватить посередине, насладиться просторами и заодно точнее оценить размеры новоиспеченного озера. Несмотря на произошедшие в течение дня события, заставляющие выбирать более осторожные решения, мужчины поддались слабости и выбрали второй вариант. Их манила бескрайность озера. Секрет его появления, который хотелось разгадать. У Александра была теория, что часть воды взялась из подземных слоев, выдавленных наружу опустившейся породой. Водоем казался слишком огромным, чтобы представить, что он наполнился в течение полутора месяцев талой водой и стекающими реками. Если его теория была верна, то на поверхности могли быть видны следы бьющих родников. Плот прошел по озеру примерно километр. Берег, от которого они отчалили, удалился, а противоположный еще скрывался вдалеке. Ощущения были невероятными, как будто прямо из средней полосы России они вдруг перенеслись на Байкал. Даже воздух над водой был иным, более легким и чистым. «Сергеич, мне кажется, или я вижу что-то», — указал рукой вдаль Гурьян. Александр пригляделся, потер глаза. «Зрение уже не то, что раньше», — признался он. «Для меня это темная расплывающаяся точка». «Не-е-е, на точку не похоже, на плавающий ящик скорее». «Не гроб случайно?» «Не могу сказать. Подплывем, Сергеич?» «Конечно, сгораю от любопытства». Они направили плот к загадочному предмету. С каждой минутой он казался все больше похожим на плавающий дом. А когда до него осталось 500 метров, все сомнения в этом отпали. Это был плот, на который поставили легкий каркас из досок в виде дома с двускатной крышей. На плоту стоял вооруженный человек, нарочно демонстрирующий винтовку в своих руках. Он выстрелил вверх, когда оставалось 200 метров. Александр снял со спины ружье, убрал его в ящик и поднял руки вверх, демонстрируя свои добрые намерения. Человек на плоту оружие не убрал, но и целиться в людей не стал. Когда осталось совсем немного до сближения, он крикнул: «Кто такие? Че надо?» «Ничего не надо», — ответил Александр. «Мы просто впервые оказались на этом водоеме. Исследуем его. Увидели вас, решили узнать, как дела». «Исследователь, мать вашу!» — буркнул мужчина. «У нас все хорошо!» Плот, на котором плыли Александр и Гурьян, уткнулся носом в плот с домом. Возникла короткая непонятная ситуация. Гости и хозяин дома молча разглядывали друг друга. Александр не спешил набиваться на чай, не зная, чего ждать от мужчины. Тот, в свою очередь, не знал, чего ждать от нежданных визитеров. Хозяин первым нарушил молчание. «Не похоже вы на урок». «Каких урок?» Александр не сразу понял, с кем их сравнили. «Я про зэков, которые нам житья не дают. Вы что, еще не в курсе?» Мужчина был удивлен. «В курсе чего?» — переспросил Александр. «Мы газет не читаем, телевизор не смотрим, в интернетах не сидим». До него стало немного доходить, о ком идет речь. «Совсем, что ли, сдалека?» «Ну, 30 км от дома одолели». «Ха, 30! Тогда должны были слышать». Мужчина даже разнервничался, подумав, что его зачем-то пытаются обмануть. «Мы живем изолированно, и с прошлого года не видели ни одного живого человека», — признался Александр. «Вас как зовут?» «Анатолий, а что?» — перехватил оружие мужчина. «Ничего, просто ради знакомства». «Меня зовут Александр, а это Гурьян». «Гурьян?» — не поверил хозяин, услышав совсем уж непривычное имя. «Да, именно так», — подтвердил сам Гурьян. «Чудеса! Шифруйтесь, что ли?» «Вы слышали что-нибудь о Зарянке, экологическом курорте?» — спросил Александр. «Нет, ни разу». «Так вот, мы оттуда. Решили сплавиться на плоту, узнать, чем живет мир». Как научились выживать, обменяться опытом и немного порекламировать свое поселение. У нас есть где жить, рады людям с умениями, пригодным к современным реалиям. Короче, менеджеры, маркетологи и продавцы нас не особо интересуют. Но теперь я вижу, вы точно не похожи на урок. Такими словами они не разговаривают. А что, прямо-таки не дают жизни? Ха, не дают. Мягко сказано. Они как саранча налетают, выгребают все без остатка, без всякого сожаления, что у тебя семья, дети могут убить, если криво посмотришь. Поэтому вы построили этот плавучий дом. Догадался Гурьян. Поэтому. Подальше от этих мразей. Сюда они точно не поплывут, потому что незачем. Им интересны только поселения, которые можно разграбить. Их так много? — удивился Александр. — Много. Я думаю, несколько сотен. Вот кого Господь должен был забрать, так это их в первую очередь. — Сотни? Так много? — Ну, я не считал. Это наше предположение. За один раз приходило 20 человек, судя по тому, что в другой раз столько же, но других. Мы решили, что их там много. — Вооруженные? — Не все. У них там, как правило, иерархия. Вооруженными были 1-2 с автоматами, остальные без оружия. М-да. Вздохнул Александр и, задумавшись, уставился вдаль. Автоматы — это плохо. Народу там, откуда вы? Много еще осталось? Нас 3 семьи выжило. Из них 2 человек уже прикопали. А что, не все сбежали с вами? Домик большой, уместились бы. Разногласия. Они захотели уйти в другую сторону, решили, что жить на воде голодно. Это ведь на самом деле так. На рыбалке сейчас не прокормишься. Как вы решили эту проблему? Никак, не ваше дело. Огрызнулся мужчина и заметно занервничал. «Не переживай, нам чужого не надо. Не хочешь — не говори». Выставил перед собой руки Александр. «А каким был план у ваших друзей, которые не пошли с вами? Они что-то знали?» «Не то чтобы знали, предполагали», — отмяк хозяин плавучего дома. «Исходя из чего?» Александра заинтересовали мотивы этих людей. «Короче, месяц назад, как только появились намеки на дороге, к нам прискакал передовой отряд урок, разведчики, узнать, что да как. Разведали, припугнули, меня даже поколотили. Рассекли голову прикладом, шомполом дали по спине, чтобы мы, не дай бог, не засомневались в серьезности их намерений. Кое-что забрали сразу, остальное занесли в тетрадь, чтобы основному обозу не вздумали врать, и ушли. Вадим из наших решил проверить, куда они направляются, и пошел по следу. Сутки шел и чуть не попал, как кур в ощип. Кто-то устроил засаду на этих урок и перебил всех. Вадим сказал, стрельба шла жесткая, патронов не жалели, но скоротечная. Мы решили, что эти люди могли быть военными или же бандитами покруче урок. Затем пришел обоз, злые как черти. Вадима раскололи, а затем за то, что сам не рассказал, зарезали. Жена кинулась на помощь, и ее тоже к мужу отправили. Потом обозы приходили еще два раза. Мы же рыли ямы под каждый дом, чтобы найти хоть что-нибудь съестное. Ныряли в затопленные погреба, которые могли обвалиться в любой момент. А эти приезжали и забирали, еще и били. Я от отчаяния пошел по округе бродить, чтобы найти, куда спрятаться. Несколько раз чуть не погиб. Мир, сами видите, стал другим, опасным. А потом наткнулся на это море. И мне сразу пришла идея спрятаться на нем. Мужики помогли с плотом, но не пошли со мной. Сказали, что верят, будто те люди, которые устроили засаду на передовой отряд, нормальные. И за ними можно ничего не бояться. Я был другого мнения. Анатолий замолчал. Александр и Гурьян переваривали услышанное. «Скажи, а из этого озера вытекает река или сюда они только впадают?» — спросил Александр. «Вытекает. Недавно начала. До этого озера, как вы его называете, только набиралось. Но потом в одном месте берег промыло, и случился небольшой потоп. До нашего поселка не достало, но парочку затопило. Уж не знаю, жили там люди или нет, когда поток схлынул, осталась река. Думаю, что она недалеко ушла. Там по пути столько разломов, что ей их наполнять и наполнять. Да еще паровик большой смердит. Она и в него может впадать. Что за паровик? Не видели, что ли? Воронка, как от взрыва атомной бомбы, с километр в диаметре. И из нее валит пар с мерзким таким запашком. Мы к нему ходили несколько раз. Один раз даже стояли почти на краю. Когда ветер гнал пар от нас, передернул плечами мужчина. Преисподняя. Оттуда пышет жаром и воняет серой, аж глаза ест. «Сергеич, мы такое видели, когда по железке в прошлом году ходили», — напомнил Гурьян. «Да я понял примерно, о чем ты говоришь. Такие нарывы кое-где встречаются». «Поплывете?» «Да. Страшно, но сейчас только помирать не страшно. По крайней мере, паровик увидим издалека». «Его сложно не увидеть», — сознанием дела согласился Анатолий. «Удачи вам!» Мужчина, кажется, с облегчением понял, что гости собираются уезжать. «Одну минуту!» Он убежал в домик, оттуда раздался разговор шепотом на несколько голосов, появился через минуту со стеклянной банкой самодельной закрутки. По виду в ней находилось лечо. Крышка банки покрылась окисью и вспухла. «Держите, не бойтесь, крышка поднялась из-за температуры. Содержимое разогрелось в погребе, но не до кипения. Так что это следствие дополнительной пастеризации. Большое спасибо. Всего хорошего вам». Сердечно поблагодарил Александр Анатолия и принял подарок. «Нам нечего дать вам в ответ, кроме жареных дождевых червей. Надумаете присоединяться к людям, Зарянка ждет вас». «Спасибо, не надо. Как надумаю, сразу к вам. пообещал мужчина слишком скоропалительно, будто из вежливости. Александр оттолкнулся веслом от плавучего дома. Их плот, набирая ход, быстро удалялся. Анатолий не уходил, смотрел им вслед, будто желая убедиться, что гости убрались окончательно. Затем из дома показались трое, по виду дети. Встали рядом с ним и тоже смотрели вслед удаляющемуся плоту. «Очень осторожный!» — оценил его поведение Гурьян. «Пожалуй, станешь, когда на тебе такая ответственность». Мысли Александра снова зациклились на уместности рождения ребенка. «Зря мы у него гостиниц взяли, им нужнее». «Если мы сейчас развернемся, он нас неправильно поймет и точно начнет стрелять», — предположил Гурьян. «Возможно. Ладно, плывем дальше. Посмотрим, что за паровик у них тут бьет из-под земли». «Как бы на зэков не нарваться». «Держи глаза открытыми, о порох сухим», — потряс ружьем Александр.